и, пригнувшись, вошел через боковую дверь, похожую на пещеру помещение. Питер фон Габера был уже на месте и разговаривал с двумя сержантами. Увидев Крейга, он отпустил их, небрежно отдав честь и, улыбаясь, направился к нему. Он был одет в камуфляжную полевую форму и бордовый берет с серебряной эмблемой 3-й бригады в виде головы леопарда. Он был вооружен пистолетом и держал в руке обтянутый кожей стек. «Доброе утро, мистер Меллоу. Я высоко ценю пунктуальность», — он взглянул на единственную сумку Крейга, — «и способность путешествовать налегке». Вместе они вышли через высокие раздвижные двери на стоянку. Здесь Крейг увидел два старых бомбардировщика «Канберра». Сейчас они являлись гордостью зимбабвийских военно-воздушных сил, а совсем недавно безжалостно бомбардировали лагеря партизан на другом берегу Замбези. За ними стояла маленькая серебристо-синяя Cessna 210, в которой и направился Питер фон Габера. Она была поглощена предполетной проверкой, и Крейг понял, что именно она будет их пилотом. Он ожидал увидеть вертолет и военного летчика. Она была одета в патагонскую ветровку, синие джинсы и противомоскитные ботинки из мягкой кожи. Волосы были повязаны шелковым шарфом. Она вполне профессионально проверила уровень топлива в баках, прыгнула с крыла. «Доброе утро, генерал. Хотите занять правое сиденье? Может быть, посадим впереди мистера Меллоу? Я уже все видел, причем неоднократно». «Как хотите», — она холодно кивнула Крейгу. «Мистер Меллоу». И села в кабину. Она получила разрешение от диспетчера и вырулила на место ожидания. Потянув на себя рычаг ручного тормоза, она пробормотала: «Слишком много свинины вредит воспитанию настоящего еврея». Такая фраза была несколько странной для начала разговора. Крейг был несколько удивлен, и только когда ее руки забегали по ручкам управления и переключателям, устанавливая и проверяя различные настройки, он понял, что этой фразой она начинала предстартовую проверку. Его подозрения по отношению к женщинам-пилотам стали понемногу ослабевать. После взлета она повернула на северо-запад, включила автопилот, разложила на коленях крупномасштабную карту и принялась изучать маршрут. «Летает неплохо», — решил Крейг, — «но общение с людьми ни к черту». «Прекрасная машина», — попытался завязать разговор Крейг, — «она ваша?» «Предоставлена в постоянное пользование World Wildlife Trust», — ответила она, напряженно вглядываясь в совершенно пустое небо впереди. «Какая крейсерская скорость?» «Указатель скорости полета прямо перед вами, мистер Меллоу», — легко пресекла его попытки Селли Энн. Молчание прервал Питер фон Габера, который наклонился над спинкой кресла Крейга. «Это Грейт Дайк», — сказал он и указал на геологическое образование прямо под ними. «Выход на поверхность труд с высоким содержанием хрома, платины, золота». Потом они пролетели над возделанными полями, которые быстро закончились, и полетели над скалистыми, поросшими лесом холмами, протянувшимися до самого горизонта, окутанного дымкой. «Мы совершим посадку на запасной полосе по эту сторону холмов Понгола. Там есть миссионерская школа и небольшой поселок, но в целом местность очень глухая. Там нас будет ждать транспорт, однако до лагеря нам придется добираться еще 2 часа, — объяснил генерал. «Вы не будете против, если мы немного снизимся, — генерал, — спросила Селли Энн, и Питер фон Габера хмыкнул. «Нет смысла спрашивать о причине. Селли Энн пытается убедить меня в важности диких животных, особенно их защиты». Селли Энн потянула ручку газа и направила самолет вниз. Уже становилось теплее, и маленький самолет заплясал в потоках воздуха, которые поднимались от холмов. Они летели над совершенно лишенные населения и неосвоенные местности. «Богом забытые горы», — пробурчал генерал. «Нет постоянных источников воды, кислая почва, муха цеце». Тем не менее, Селен удалось заметить у пересохшего русла реки стадо крупных горбатых антилоп, а потом миль через 20 одинокого слона. Она опустилась до высоты верхушек деревьев, выдвинула закрылки и несколько раз облетела слона, отсекая его от леса и заставляя оставаться на открытой местности. Слон был вынужден следить за кружившей машиной, вытянув хобот и расставив уши. «Он великолепен!» — воскликнула она, и ветер унес ее слова. «Каждый бивень не менее 100 фунтов». Она одной рукой фотографировала животное через открытое окно, и электропривод Никона жужжал, протягивая пленку через фотоаппарат. Они летели так низко, что казалось, слон может дотянуться хоботом до крыла. Крейг отчетливо видел влажные выделения желез за его глазами и почувствовал, что вцепился руками в подлокотники. Селен, наконец, выровняла крылья и набрала высоту. Крейг с облегчением расслабился. «Испугались, мистер Мэллоу? Ноги похолодели. Вернее, нога. Дерево», — подумал Крейг. Это был удар ниже пояса. Она уже разговаривала с Питером Фунгаберой. «Мертвым это животное в лучшем случае стоит 10 тысяч долларов. Живым в 10 раз больше, если не считать слонов, отцом которых он еще станет». Элен убеждена, что в стране действует распространенная сеть браконьеров. Она показала мне ряд очень интересных фотографий, и я начинаю разделять ее тревогу. «Мы должны их найти и уничтожить», — генерал настаивала.